Глава 1. 22 апреля 1194 года от Рождества Христова. Венеция. По устоявшейся доброй традиции в родной порт мы прибыли поздно вечером, чтобы не вызывать ажиотажа на пристани. Несмотря на поздний час, в здании портовых служащих дежурил гонец, который, едва увидев знакомые флаги на верхушках мачт, бросился вглубь города. А уже через полчаса прибыли люди сеньора Франческо, которые занялись разгрузкой людей, последнюю партию которых мы привезли с собой из Сиракуз. Я стоял на корме и смотрел, как они четко и быстро сортируют семьи по специальностям, сразу рассаживая их по разным лодкам. Во всем этом чувствовался отработанный механизм, поэтому мое беспокойство за прибывающих ремесленников, видимо, оказалось напрасным. Партнер весьма щепетильно относился к выполнению взятых на себя обязательств. Когда разгрузка была окончена, я собрал всех капитанов и повторил условия нашего дальнейшего сотрудничества. Ничего не менялось. Старая схема с половинным жалованием для матросов и полным для них оставалась в силе, и им вполне подходила. Поэтому, попросив их завтра заглянуть ко мне в обед, я простился и под охраной 10 солдат отправился домой. Ночная стража, узнав меня, хотела разбудить родителей, но я запретил. Сказал, что не стоит их поднимать среди ночи. Зато они подняли на ноги слуг, которые выгрузили мои сундуки с одеждой и книгами, что я успел спасти из горящих церквей. Затем прибежала счастливая и радостная Роксана, которая переодела меня и принесла разогретые остатки еды, оставшиеся от ужина. «Чего?» С набитым ртом я посмотрел на девушку, которая стояла рядом и пыталась ухаживать за мной. «Я рада, что снова с вами, мой господин». Она смутилась и опустила взгляд в пол. Причем сказала это на Венетто, пусть и с жутким акцентом. «Говори лучше на родном», — поморщился я. «Как дела? Чего нового?» «Меня добавили к слугам в обслуживании дома», — стала загибать она пальцы. «Те, правда, не очень меня любят из-за того, что я мало работаю по причине своей однорукости. Но самым наглым я даю отпор. У ваших родителей все хорошо. Каждый вечер за ужином сеньор Энрико рассказывает графине новости о вас, которые до него доходят». Я хмыкнул. «И что там были за новости?» Роксана робко улыбнулась. «Говорят, что вы вместе с императором Священной Римской империи разорили всю Сицилию и вывезли оттуда корабли, полные золота и драгоценностей». «Да уж», — удивился я. «Надо поискать их в своем сундуке. Может, где-то затерялись?» Еще он рассказывал, что папа просто в ярости от происходящего. Он расторг заключенный недавно мирный договор с императором и снова отлучил его от церкви. Затворимое им бесчинство над католиками и разорение церквей. «Как хорошо, что я и так уже был отлучен», — спокойно вздохнул я. Девушка смутилась. «Что?» «Ваш батюшка был в таком прекрасном настроении, что во всеуслышание велел сказать, что ради вас Святой Престол сделал исключение. Я еще более удивленно посмотрел на Роксану, отставив еду». «Уже становится интересно». «Продолжай». «Первый буллы с вас сняли отлучение, а второй снова отрекли за содеянное на Сицилии. И все в один и тот же день», — улыбнулась она. «Я лично видела, как многие прихожане в церкви улыбались, услышав такое». «Ой, чувствую, скоро явится кардинал по мою голову». Не разделил я ее веселье. «Надо будет подарков приготовить». Роксана, видя, что я встаю, помогла мне раздеться и уложила в кровать, заботливо сложив грязные вещи и убрав со стола остатки ужина. Перед уходом она перекрестила меня и затушила свечи. Проснулся я от того, что меня душили, а когда от испуга открыл глаза, увидел, что эта матушка решила задушить меня в своих объятиях. Рядом стоял отец, весело улыбаясь, видя, как я пытаюсь вырваться из кольца ее рук. «Мама!» Я, наконец, смог освободиться. «Вы уже должны были привыкнуть к постоянным уходам и возвращениям своего блудного сына». «Виталий!» Возмутилась она. «Была бы моя воля, я не выпустила тебя за порог дома, пока тебе 12 лет не исполнилось бы. До сих пор удивляюсь, что вы с отцом полностью игнорируете мое мнение в вопросе твоих далеких отлучек. Тогда, наверное, не стоит тебе говорить, что вскоре я хочу отправиться искать новые земли и страны по морю». Я задумчиво почесал затылок, за что удостоился грозного восклицания и еще более крепких объятий. «Ты серьезно?» Отец присел рядом с мамой. «Да. Ты, наверное, знаешь о тех людях, которые заселяют рядом с арсеналом, людях сеньора Франческо?» «Кто не слышал?» — хмыкнул он. Многие дома, едва узнав, кого и в каком количестве ты привез, захотели их перекупить. Только твой компаньон дал вполне четкий ответ по этому поводу. Привлекали даже меня как дожа, чтобы заставить тебя и его поделиться мастеровыми. Хрен им! Я покачал головой. Из всей этой истории я не вынес ничего, кроме людей. Все деньги ушли на содержание 70-тысячной армии наемников и доли Генриха VI. Какой армии? Отец недоверчиво на меня посмотрел. Пришлось повторить. Мой милый Виталий, захохотал он. Тебя в очередной раз надули. Столько невозможно собрать, даже если все свободные рыцарские и наемные отряды всей Европы съедутся в одно место. Но как так? Не понял я причины его недоверия. Капитаны давали мне штатные ведомости. Я лично смотрел строй. Там было примерно столько же, сколько и в заявленной численности. Рассказываю. Он, улыбаясь, покачал головой. Как ты знаешь, каждый такой отряд сопровождают обозы с проститут. Увидев осуждающий взгляд супруги, он закашлялся. В общем, с женщинами низкой социальной ответственности. Различными нищими, приблудными бродягами и беспризорными детьми. Я кивнул, поскольку и правда видел обозы, шедшие позади большинства наемных отрядов. Ну вот, на время строя их всех одевают в подобие брони и выставляют в задние ряды, чтобы создать иллюзию кучности для заказчиков. Так что реальная численность таких отрядов сильно завышена, а всю полученную разницу от оплаты капитаны кладут в свой карман. Меня такие новости смутили. Сколько же там тогда было? Ну, дай бог, чтобы собралось 25-30 тысяч, прикинул он. Я до сих пор удивлен, как вы с императором смогли управлять таким количеством разномастного сброда. Смутился я. Как бы это сказать? Он не совсем по своей воле во всем этом участвовал. В смысле? На мне остановились взгляды родителей. Ну там так все запутанно началось, стал юлить я. Но отца было не провести. Виталия, говори как есть. Пришлось выложить правдивую версию произошедших событий, ввергая обоих родителей в полную прострацию. «Об этом никому не рассказывай», — сразу предостерег меня Энрико. «Император тоже не дурак и будет придерживаться официальной версии событий, что это он захватил сицилийскую корону. Но врага ты себе, конечно, нажил знатного». «Очередного. Нельзя выбирать кого-то помельче. Герцога какого-нибудь или, на худой случай, графа. Почему у тебя все время во врагах короли да императоры?» «Был у меня один враг. Граф, кстати», — вздохнул я, но поперхнулся золотом и скоропостижно скончался. Мама посмотрела на отца, он на нее. «Дорогая, думаю, тебе эти подробности знать точно не нужно». Графиня поднялась и перед уходом напомнила. «Жду вас за завтраком». Мне же пришлось подробно рассказать все отцу, не забыв упомянуть и предысторию нашего конфликта, и то, как он меня оскорбил перед всем императорским двором. «Молодец!» Энрико покачал головой в восхищении. «Жестоко, конечно, но зато теперь следующий, кто решит бросить тебе вызов, дважды подумает об этом». «То есть ты не сердишься?» — не понял я. «Я? Сержусь на тебя? За что?» — удивился он. «Это было пусть не единственное, но абсолютно правильное решение. Он тебя прилюдно оскорбил. Ты его также наказал. Такой урок быстро запоминают. Лучше любых уговоров». «Фух. Тогда маме ничего не рассказывай», — облегченно выдохнул я. «Она у нас очень уж впечатлительная». «Ей не расскажу, а вот во дворце поделюсь с некоторыми». Он хитро улыбнулся, которые уж чересчур стали испытывать мое терпение. «Это кто такие смелые?» — удивился я. «Генуэзские послы», — скривился он, словно от зубной боли. «Ты же знаешь, у нас постоянное столкновение из-за зон влияния. Но последнее время они обнаглели уже окончательно. Задерживают и досматривают наши суда, требуют отдать часть торговых факторий в Византии и Египте». Я подумаю, что с этим можно будет сделать», — нахмурился я. Отец рассмеялся и поднялся с кровати. «Ну, попробуй. А пока идем завтракать. А то мама уже наверняка заждалась нас». «Я спущусь через 10 минут, как только приведу себя в порядок». Я позвал служанку. «Хорошо». Он наклонился и неожиданно обнял меня. «Ты с утра опять ускачешь в дом Бадаэр?» «Да, нужно проследить, как устроили людей, узнать, в чем они нуждаются, определить фронт работы и прочее», — согласился я. «Тогда жду тебя вечером. Расскажешь подробно о своих приключениях». «Святейший отец просто в ярости от произошедшего», — хмыкнул он. Гонцы с ног сбились, таская мешки яростных писем к разным правителям и буллы отлучений от церкви. «Уже рассказали касательно моей особы», — нахмурился я, поднимаясь с кровати, видя, что в дверях почтительно склонилась Роксана, ожидая, когда мы закончим разговор. «О, да!» Энрико наоборот улыбнулся. «Во дворце мы славно посмеялись над этим». Затем он, вспомнив, легонько ударил себя по лбу. «Совсем забыл. Тебе пришло письмо от королевы-матери Англии. Забери его у меня вечером». «Ты ведь все равно его прочитал», — хмыкнул я. «Что пишет? Согласен Ричард помириться и принять мою помощь?» «Нет, наоборот», — ответил, что единственная помощь, которую он ждет от тебя, — это согласие держаться как можно подальше от него и от Англии, — продолжил веселиться отец. «Хам неблагодарный», — возмутился я. Отец, посмеиваясь, пошел вниз. Я же отдался руке служанке, которая, действуя своей неподвижной конечностью, как рычагом, спора помогла мне надеть чистые вещи. «Доброе утро, сеньор Франческо!» Слуги без всяческих проволочек пропустили меня к нему прямо в спальню. Явно на это было дано специальное указание, поскольку обычные гости могли дожидаться только в прихожей, когда хозяин соизволит спуститься. «Прости, что в таком виде», — зевнул он, спуская ноги на толстый персидский ковер и запахивая халат. «Но у тебя ужасная привычка будить меня по утрам». «Дела?» Я развел руками. «Рассказывайте. Когда пойдем смотреть, как устроены люди? Рассчитаны сметы на постройку отдельных домов?» «Подожди, не так быстро». Он все еще зевая обошел стол и упал на кресло. «Виталий, ну что тебе стоило приехать на 2 часа позже?» Я едва не зарычал от его медлительности, поскольку во мне бурлила энергия. «Ладно, ладно. Позавтракать ты хоть не дашь?» — спросил он. «Конечно, я же не изверг какой», — согласился я. Он позвал слуг, и пока они его одевали, партнер стал рассказывать, что временно все приезжие живут в 4 больших деревянных бараках, но он нанял цеха как местных каменщиков, так и рабочих из наших невольных гостей, и теперь ударными темпами вместе со строящимися высоким каменным забором, окружающим кольцом поселения, росли однотипные каменные дома, вытянувшиеся в 8 улиц и аллей. «Подвоз продуктов пока обеспечен за наш счет. Но я всем подробно объяснил, что как только прибудешь ты и будут готовы рабочие площади, они займутся тем же делом, которым занимались и до произошедших событий», — закончил он. «Не переживай, я сделал все по твоим инструкциям». «Благодарю вас». Я даже немного смутился, поскольку он весьма элегантно уколол меня. А ведь и правда, он пока не давал повода усомниться в себе. «Прошу». Он, полностью одетый в костюм на выход, позвал меня за собой.